За завтраком или ужином посмотрите, что на вашей тарелке. Это готовая фасоль в томатном соусе, гласила первая реклама Генри Хейнза. Сначала люди недоверчиво относились к консервам, но для многих это был хороший выход из положения, ведь часто работа находилась на расстоянии многих километров от дома. Повсеместно на улицах продавались и жареные каштаны. Во многих перенаселенных домах не разжигали печей, либо по причине отсутствия денег на уголь, либо из-за того, что кухня сдавалась хозяевами под жилье, и остальным жильцам не на чем было готовить. Нередкой была картина, когда по утрам и вечерам в пекарнях выстраивалась очередь. Это работавшие матери, идя на фабрику, заносили пекарю сырое мясо, картошку или рыбу, а вечером за небольшую плату получали от него свою еду готовой. К концу 19-го столетия мороженое стало популярным в Англии благодаря замечательной поварихе Агнес Маршалл, служившей у миссис Дели Смит. В 1880 году она открыла кулинарную школу в Лондоне и стала продавать свое оборудование для приготовления пищи, включая ледники, которые она изобрела сама. Ей также принадлежит право создания первого вафельного мороженого под названием «Уголок», известного у нас как «Рожок», которое впервые появилось в 1888 году. Каждую неделю в присутствии публики она демонстрировала, что готовить и как. Подобные практические занятия были в новинку. Множество любопытных собиралось на них, стремясь попасть в первые ряды в надежде, что удастся попробовать что-нибудь из приготовленного у них на глазах. Агнес Маршалл, не ограничиваясь выступлениями, печатала статьи в журнале «Стол» и писала кулинарные книги. Первую и последнюю из них читатели раскупили мгновенно, так как они были посвящены приготовлению мороженого. Вот один из рецептов. 1 пинта крема, 1/4 фунта кускового сахара, 8 яичных желтков. Положить крем в кастрюльку, довести до кипения, добавить сахар, смешанный с желтками. Полученную смесь опять подогреть, постоянно помешивая, пока не загустеет, чтобы приставала к ложке. На этот раз до кипения не доводить. Затем процедить через сито и остудить. Добавить ваниль, джем или шоколад и заморозить. Перед тем, как будет готово, покрыть сверху взбитым кремом. Для того, чтобы замораживать приготовленную смесь, она использовала обыкновенную деревянную бочку, на дно которой клался лед и соль, комбинация из которых держала температуру приблизительно минус 18 градусов Цельсия. В эту смесь она ставила алюминиевый барабан, надеваемый на трубу, вокруг которой по кругу насыпался лед. Поворачивая верхнюю ручку, она постоянно перемешивала лед, заменяя подтаявший, и соскребая со стенок готовое мороженое. Опускала его в жидкое до тех пор, пока оно не было готово, после чего раскладывала в вафельные формочки. Чай с конца XIX века перестал быть монополией китайцев. Англичане стали выращивать чай на плантациях в своих колониях в Индии и Шри-Ланке, и цены на него упали. Они же завезли овец в Новую Зеландию и Австралию.